Братья, у меня такая тема. Как практически выходить из духовных проблем? Конечно, наверное, все проблемы не отметим. Практические советы здесь, может, больше теоретические советы, как практически выходить. Думаю, так сейчас поделиться своими размышлениями, а потом, если будет, может, отдельные вопросы, какие-то свои пожелания, свои мысли высказать. Вместе можем. А место Писания я прочитаю послание к Евреям, 12 глава, с 1 стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Я здесь остановлюсь. Наша жизнь представлена в этом отрывке как поприще, путь, дистанция, как битва, война с грехом. В нашей жизни есть разные духовные проблемы, трудности. Вот некоторые из них. Но прежде, братья, я мысль такую. Прежде всего, человек начинает терять силу, ослабевать и начинает болеть, когда у него неправильное питание. Когда он не получает, его тело не получает должного питания, все там и белки, и жиры, и углеводы, и витамины, все, что положено, все, что нужно. Если не получает, не в должной мере, или наоборот, как-то там дисбаланс какой-то, вот тут и человек будет слабеть, не сможет выполнять какую-то работу, начинаются болезни. В духовном смысле это то же самое. И вот здесь брат Александр уже опередил, говорил о том, зависимость успешной жизни, успеха в жизни и нашего наполнения Словом Божьим. И у меня были тоже эти мысли, эти тексты Писания. Я, может быть, только, знаете, немножко еще, ну, как бы другую сторону еще отмечу. Даже не другую сторону, еще текст, который не цитировался, 62-й Псалом. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, Тебя от ранней зари ищу я». Друзья, у меня тоже такое переживание есть, чтобы нам, когда я читаю Библию, не проповедь искать, которую мне нужно будет сказать, не просто ответ даже на какой-то вопрос, который передо мной стоит. «Тебя от ранней зари ищу я, искать Бога». А проповедь придет из этого общения. Вот так, думаю, и должно в нашей жизни быть, когда общение с Богом. И здесь вот одна из таких проблем, которая встает, когда не то чтобы не читаю Библию, читаю Библию, а что Бог тебе сказал? Не просто даже то, что запомнилось, а лично для меня. И знаете, вот это вот такое состояние, я еще хочу отметить вот какую деталь, что читать Библию, искать этого общения с Богом, самое лучшее время – это рано утром, когда еще я не приступил никаким делам, еще не начал ничего делать. Ну, мне кажется, вот из моей практики, из моего опыта, это самое лучшее время, когда еще не заняты мысли другими какими-то отвлеченными занятиями, встал, привел себя в порядок, и первое, что с благоговением, с трепетом вникать в эти святые страницы, которые, может быть, уже знакомы очень, но с вот этим вот переживанием: «Господи, поговори со мной, позволь найти Тебя, общение с Тобой обрести». Ну и еще по тому, что из Писания, знаете, вот бывает так, мы фразы такие говорим: «Мне Бог сказал, мне Бог открыл». Порой это может вызывать какие-то сомнения. Мне, знаете, как по сердцу, братья, 13 глава книги Неемии написано так. В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найденное написано в ней: «Маанитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки». В тот день читано было и найдено. Вот это мне, знаете, так стало по сердцу. Я нашел. Я думаю, в тот день много читалось. Но здесь выделяется, может быть, даже, знаете, один-два текста всего. Маленький отрывок. Найдено. Аманитяне и моавитяне не может войти в Царство Божие вовеки, в общество Божие вовеки. А что такое? Что они нашли? А для них это была проблема тогда, помните? Они брали жен из этих народов, у них дети уже там, и не совсем на понятном уже для евреев языке говорят. Вот то, что было для них важно, актуально, то они нашли. Читая Библию, нашли то, что им нужно было исправить, то, что было нужно для них. Вот это находить в Писании, что для меня сегодня важно в первую очередь. Не с тем, что, может, у меня какие-то есть претензии к брату, и где же вот мне в проповеди так, чтобы сказать к нему. Проповеди, кафедра – это не место для политики, для сведения каких-то счетов, а прежде всего, когда мы передаем то слово, которое Бог нам лично сказал. Оно будет тогда живым, действенным. Еще я хотел отметить, братья, вот я прочитал: «Взирая на начальника и совершителя веры, смотря на Господа». Если посмотреть на то, как Он относился к Слову Отца Небесного в земной своей жизни. Вот пророчество Исаии, о нем сказано так, о Господе нашем Иисусе: «Господь Бог дал мне язык мудрых». Это Исаия, 50 глава, 4 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Слушал подобно учащимся. Что скажет Отец? А потом это слово для того, чтобы подкреплять изнемогающего. А потом это слово, в котором Он жил, которым, братья, когда будут вот эти пустыни искушения, Иисус будет там, приступит к Нему Искуситель, приступит не просто подойдет, приступит, приступ, вот как город осада. Скажи, чтобы камни сделались хлебами. А это было не как бы отвлеченно, а это тот момент, когда хлеб был, наверное, дороже всего. 40 дней в посте, взалкал. Знаете, в голод человек за краюшка хлеба все готов отдать. А тут вот такое простое решение. И знаете, не какой-то философии, не что-то там может быть, а доводы убедительные. Простая фраза, цитата из Ветхого Завета, написано. В древности сказано. Но здесь уже Искуситель не мог ничего добавить. И на все его нападки, на все претензии одно. Написано. Написано. Вот это то оружие, которым отражал. Вот это то слово, которое... И знаете, его отношение к Слову Господню. Вы меня простите, я кашлять, наверное, буду больше, чем Александр. К вам больше надо будет снисходить. Я тоже так после болезни. Больше снисходить, чем к Нему. И это такое отношение к Слову Отца Небесного. Помните, Гефсимания. Тут эти люди с мечами, кольями. И Петр защищает с мечом. А Иисус: «Петр, вложи меч в ножны его». И вопрос: как же сбудутся Писания, что так должно быть? Вот понимаете, друзья, вопрос. Сбудутся Писания, должно пострадать. Должно принять смерть, вкусить смерть за всех. И вопрос второй, выбор. Вторая сторона, когда доминует меня чаша сия, когда тут 12 легионов ангелов ждут команды, когда Петр с мечом здесь так вот вроде бы доброе дело делает, и все перекрывает вопрос, как же сбудутся Писания. Знаете, братья, вот когда у нас какие-то есть, ну, у меня так, вот, духовные переживания, какая-то, может, я так пока выражусь, слабость. Я думаю, что здесь первое, что надо обратить внимание на общение с Богом. Но вот те молитвенные утренние часы общения с Отцом Небесным, с Господом нашим, как оно проходит? Получаю я для себя то слово, которое Господь, которое радует меня, которое мне дает ответы. Нахожу я то, что, может быть, мне надо исправить в жизни. Вот тогда это один из первых таких моментов, я считаю. Так я в своей жизни делал. Что-то неправильно, что-то нехорошо. Посмотреть, каково мое общение с Богом. Мое личное общение через Святую Книгу Библию. И моя молитва. Вот опять, взирая на начальника, совершителя веры, Гефсиманский сад, этот свидетель тех слез и тех переживаний, которые были у нашего Господа, и он, Иисус, молится Отцу Небесному. И написано, находясь в борении, прилежнее молился. Я думаю, что Иисус всегда молился прилежно, то есть старательно. Не было так вот, ну, как у меня, братья, бывает, знаете, ну, надо бежать, а тут, ну, что, Господи, благослови, сохрани. И что-то еще сказал. А в общении с Богом войти, вот. А вот у него так не было, считаю. Убежден в этом. Всегда прилежно молился. Но в этот момент еще прилежнее молился. Знаете, братья, простая, может быть, так формула. Если Иисус, Сын Божий, так относился к Слову Отца Небесного, каждое утро пробуждает ухо, чтоб я слушал подобную часть. Как мне по-другому быть? Если Он так вот в молитве получал силу, в молитве побеждал эти искушения, ученикам говорит, бодрствуйте, молитесь. Дух бодр, плоть немощна. Молитесь, чтобы не впасть в искушение, чтобы устоять в этом. Как же мне по-другому быть? Если там пустыня, когда введен был духом в пустыню для искушения от дьявола, постившись 40 дней, если он в посте был, как может быть, я могу сегодня пренебрегать этим великим оружием? Пост. Думаю, что сегодня не такое серьезное отношение к посту, как раньше было, когда были гонения, трудности. Кстати, как-то звонит мне одна сестра, не с нашей, а сосед, там, с другой церкви, делится своими переживаниями. Вот то, что мы говорим, духовные проблемы. Я сейчас не буду подробности. Ну вот выслушал, что, как. Спрашиваю, сестра, ну а ты вот в посте была лично по своей вот этой нужде, по своей вот этой проблеме, немощи этой. Так, чтобы пост назначить, в посте смирять душу свою, молиться Богу. Нет, не была. Поговорили, так она как-то вдохновилась. Знаете, братья, я думаю, мы хорошо так вот призываем и так настраиваем дело, вроде бы пост общий, совместный, общие нужды, братские, церковные. А когда у меня личные проблемы есть, мои личные переживания, где-то я вижу в себе вот немощь или соблазн меня так легко может увлекать. Вот тут как раз время для того, чтобы мне побыть в посте. Может быть, не одному. Кого-то пригласить, предложить, чтобы вместе обо мне помолились, побыли в посте. И я сказал, что вот это вот прежде всего Слово Господне, когда мы пребываем в Нем, я думаю, друзья, у нас не будет этих многих проблем. Один еще раз пример вспоминаю. Как-то сестра просит, ну так уже, немолодая пожилая сестра просит, чтобы с ней побеседовать. Есть ряд вопросов, есть ряд переживаний, проблем есть у нее личных, духовных. А у меня как раз в тот момент сейчас не получается, и завтра не я уезжаю, и потом как-то. И я так, знаешь, сестра, вот я завтра, у меня не получится, времени нет. Но завтра я еду, мне там два посещения, две церкви надо посетить. Поедем со мной, там по дороге и побеседуем обо всем. Поедем, поехали. Мы взяли по дороге еще там двух братьев. В одном собрании побыли, маленькое, знаете, там человека 3-4 было. В другом уже чуть больше. Два собрания провели, и все, едем назад, уже вечер. Братья высадили, мы с ней вдвоем. Ну что, сестра, какие у тебя вопросы, какие переживания? Она говорит, ты знаешь, вот я побыла на этих собраниях, и мне Бог на все ответил, мне Бог все открыл. И знаете, не надо было больше с ней никаких вопросов, не надо было как-то выяснять, решать. Я думаю, нам, ну если мы уже говорим как руководители молодежи, прежде всего надо, братья, то, что мы все должны быть проповедниками, это мы даже здесь и не обсуждаем, нам нужно иметь то слово, живое от Бога, которое бы давало утешение и давало направление правильно для тех, с кем мы занимаемся, с кем работаем. И заботиться прежде всего не о том, чтобы молодежное общение прошло интересно и живо, и в следующий раз все опять захотели прийти, потому что интересно. А прежде всего заботиться, чтобы здесь Слово Господне живое звучало, чтобы получать, вот, находить для себя то, что необходимо, то, что тревожит души. Но вот некоторые проблемы такие духовные, и как вот мои мысли здесь, как решать их. Вот я не знаю, как обозначить. Такая духовная проблема, как обида. Обида, непримиримость, не знаю, как еще назвать, гнев. Это относится к духовным проблемам. Братья, если бы руку сейчас попросил поднять, кто не знает, что такое обида? Наверное, бы ни одной не поднялось, да? Не буду просить. А как тут быть? Вот меня обидели. Незаслуженно обидели. Что делать? Ну, какой здесь реакция, братья? Вот при первом воспоминании об этом человеке внутри все кипит, возмущается. Я теряю покой, я теряю мир. Мне это состояние тягостное. Мне, я понимаю, мне надо простить. А он такой вот, так подло поступил. Что мне делать? Может, вы посоветуете? Пожалуйста, Саша. Давид говорил, да. Да. Что касается Давида, то поверил, а когда меня допустили. Братья, вот я побывал на собрании, проповедуют про Семея, про Давида, я, ну точно, ну Бог повелел, да. И я успокоился, как-то все так, да, ну, Бог знает, что делает, и может и меня помилует, как Давида. Прощаю, Господи. А потом на следующее утро и опять на душе. Так бывает, да? Опять. Какой он нехороший, как он... Или не так, или у меня только такое бывает? Так бывает, надо у всех, как выйти из этого положения. Ага. Ну, братья, я так мыслю, знаете, и то, что говорю, применять к себе стал. Первое, что скажу. Иисус говорил так в Евангелии от Матфея, там на горной проповеди говорит, молитесь за обижающих. Братья, рецепт первое что? Начать молиться за этого человека. Молиться, чтобы Бог его простил. И не просто один раз помолиться, а молиться о нем. Бог простил, милость ему оказал. А если я знаю его проблемы, молиться о нем. Так Господь учил. Я думаю, это очень важный шаг к прощению, потому что я, начиная о нем молиться, я приду к этому моменту, когда у меня будет не только, может быть, свободно сердце от обиды на него, расположение к нему. Следующее. Четвертый псалом написано так. Пятый текст. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Вот здесь такая мысль, когда, ну, вообще я в Библии вижу, что нет такого человека, которому не было бы знакомо чувство гнева. Но ты, когда гнев в тебе проявляется, когда возмущается, все внутри начинает кипеть, ничего не делай. Сейчас остановись. Ничего не говори, ничего не делай. Сейчас доброго ты ничего не можешь сказать. Гнев человека не творит правды Божией. Гневаясь, не согрешайте, размыслите на ложах ваших. Вот присядь, или приляжь еще лучше. И размысли. А о чем размыслить? Вот этот эпизод интересный. Семей злословит Давида. Я понимаю, братья, кстати, интересно там состояние Давида. Помните, Хусей, Давид дает совет, Хусей дает совет Авессалому вопреки совета Ахитофела. И он там такие слова говорит. Давид и люди его сильно раздражены. Это есть там слово, что по мнению Хусея, Давид и вся его армия в сильном раздражении. Ну, бежать от сына. Давид бежит. А тут еще этот Семей злословит. Я понимаю весу. Пойду я, да сниму с него голову. А Давид говорит, Господь повелел ему. Братья, вот здесь есть, я понимаю, у Давида была удивительная такая способность видеть действие Бога. Это не просто Бог допустил, а Бог повелел. И то, что говорил Семей, было справедливо. Он ему говорит, уходи, беззаконник. А разве Давид не беззаконник? Версавию взял. Он говорит, дальше ему Семей, кровопийца. А разве он не кровопийца? Урию убил. Но об этом не знал никто. Об этом Авеса не знал. Семей этого не знал, который говорит. А Давид знал. А Давид понимал. Давид умел видеть, что Бог повелел, что он правильно говорит-то, этот Семей. Может быть, он презрит на смирение мое. И вот тут вот поразмысли, не гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших. А о чем размыслить? Почему так произошло? Почему он меня так со мной так поступил, так меня оскорбил этот Семей? А было-то за что? И вот тут Давид занял такое правильное положение, и Бог, потом, видя его смирение, воздал ему, восстановил его. Братья, вот тут такой момент еще раз, давайте, вопрос еще раз. А о чем надо мне размышлять, когда у меня вот есть такое какое-то негативное отношение? Я даже не скажу к брату, к человеку. Это может быть сосед, это может быть кто угодно. Гневаясь, размыслите. О чем? Для чего Бог допустил? Почему? Ну вот почему, наверное, уже как семей, да? Ага, была причина, был корень там, может быть, раньше. Вот посмотрите еще такое. Я сейчас историю одну напомню. Вторая Паралипоменон, 28 глава. Но здесь такая история. Война, израильтяне, иудеи. Израильтяне взяли иудеев в плен. Многих убили, взяли их жен, детей, богатство награбили, набрали. И все это несут в Самарию. И 9 текст. «Там был пророк Господень, имя его Одет. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им, «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на Иудею предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе? А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим?» Друзья, вот я думаю, здесь один из таких моментов – посмотреть на себя. А разве на самих вас? Да, Бог там с ними, а ты на себя посмотри. Мы привыкли смотреть на того, кто нас обидел, кто нам причинил много страданий. Да, действительно, может быть, он очень плохо поступил. А разве на мне нет вины? А разве я нигде не поступал так вот с другим человеком, так как он со мной? Книга Экклесиаста, 7 глава. С 20 стиха. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Ты ж знаешь, как вот, если бы я не обижал никого, я бы имел право, наверное, гневаться, обижаться. И вот тут размыслить. Вспомни, сколько сам так где-то опрометчиво, может, не думая, что кого-то ранишь, произносил слова, причинял боль другим, потом сам от этого мучился. Вот и он, может быть, так поступил. Размысли. Еще о чем размыслить. Вот это место Писания, которое я вначале прочитал. Евреям 12:3. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья, вот помышлять о Христе, о том, как Он претерпел Его страдания, о том, как Он на кресте молился и просил, вот эти, они смеются над Ним, не дают даже, знаете, умереть как-то спокойно, издеваются. «Сойди с креста, мы верим в Тебя», а Он молится и говорит: «Отче, прости им». И еще такая добавочка: «Ибо не знают, что делают». Братья, тоже поразмышлять, вот тот, кто мне такую обиду причинил, не знает, что делает. Не знает, как может это тяжело переносить, как это больно. И не знает, что его ждет за это. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. О страданиях Христа. О том, как рядом с ним Иуда был, а Иисус вместо, может быть, как-то остановить его, наказать, воздать ему. Кому обмакнув кусок, подам. Обмакивает кусок и подает. Зная, что сердце у него такое, зная, кусок хлеба подает. Это, братья, вот такое положение заняло раба. Помните, хлебодар такая была должность. Раб фараона. Тот, который хлеб подавал. А что наши тут вот эти обиды, они станут такими маленькими, незначительными, ничтожными, если мы так помыслите о претерпевшем такое над собой поругание грешников. Еще, друзья, о чем помыслить в это время будет уместно. Второе послание Петра. Здесь 3 глава. С 13 стиха. «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». Имеем обетование, новое небо, новая земля. Имея такие обетования, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь, постарайтесь явиться пред ним неоскверненными, непорочными в мире. Вот еще тоже, друзья, обида, гнев оскверняет. Постарайтесь. Друзья, вот когда мои мысли направлены на то, что будет пришествие, на то, что будет встреча с Богом, стоит ли мне терять доброе его расположение из-за этих обид? У нас совсем недавно в церкви такая была ситуация. Две сестры были в конфликте между собой. Ну, даже дело уже дошло до членского собрания. Но членское не состоялось, потому что одна сестра заболела, в больницу попала. Пришел в больницу ее навестить. Ну, так пообщались. Она говорит: мы примирились. И так со слезами это говорит. А что послужило таким, знаете, как бы поводом, если можно сказать, примирению? Мы накануне брата одного похоронили, ну, старца нашего. И вот это событие как-то повлияло и на одну, и на другую. Мы не знаем, может быть, и нас завтра будут хоронить, а эта обида станет проблемой того, что я потом перед Богом предстану. И знаете, она мне так и говорит, мы примирились благодаря смерти Данила Егорыча, нашего старца. Просто это событие дало им так немножко поразмышлять, подумать, а если это случится со мной? С чем мне предстать перед Богом? С обидой вот этой. Размыслите на ложах ваших. Стоит ли из-за этих обид мелочных? Я один пример приведу так. Это было здесь, в Ростове, ну, уже лет 14-15 назад. У нас была библиотека в центре города. И мы нашу литературу, столик оставляли у одной сестры. Она, ну так, одинокая сестра, бабушка старенькая. Так вот, помнишь, да? Василиса Власовна, да, ее звали? И вот, знаете, как-то коммунальная квартира. Знаете, что такое коммунальная квартира? Наверное, уже не все знают. Это когда там 2-3 семьи в разных комнатах живут. Одна кухня, один туалет, одна ванна на всех. И вот она так жила. У нее комнатушка, общая кухня, там несколько, я уж не помню, сколько там семей. И вот однажды я пришел на библиотеку, оказался один, никого нет. Ну, один пошел на библиотеку. А потом мы после нашей библиотеки, особенно когда зима, пили с ней чай. Она, у нее чай, она нас там угощала вареньем разным. И знаете, для нее это было очень таким радостным общение с молодежью. Ну, а нам после мороза и погреться, да и с ней побеседовать. И вот я потом сижу, пью чай, и она мне рассказывает. Ну, она рассказывает, рассказывает. Целый день одна, вот и хочется. И рассказывает, что к ней в комнату стали наведываться. А все же знают, когда она уходит. Она на собрание приезжала, определенный час, воскресенье. Знали, когда она уезжает, когда приезжает. И вот в это время заходит кто-то туда, проникает, ключ как-то подобрали, и что-то исчезает. Ну, исчезает что-то из продуктов. То она говорит, вот там в холодильнике было масло, смотрю, половина не стала. То, говорит, банка вот трехлитровая сахара была вот так, смотрю, вот так вот стала. Я, говорит, знаю, кто. Вот она там соседка. Я ей, говорит, вчера на кухне встретились. Я ей все выговорила. Я говорю, ну она как? О, она такой крик подняла. Я, ну, так выслушал. Говорю, ну, надо у нее прощения попросить. Знаете, реакция. Мне, у нее. Ну, действительно, она сахар ворует, да? А мне у нее прощения просить? Да, но не за то, что она сахар ворует, прощения у нее просить, а за то, что грубо с ней поговорили. И знаете, так мы поговорили с ней, я вижу, она так забеспокоилась, помолились с ней об этом. Потом через неделю опять библиотека, и я так думаю, как у нее там поговорили, побеседовали, она говорит, я с ней поговорила, попросил у нее прощения. Братья, прошло немножко времени, она в вечность отошла, эта сестра. Я не знаю, вот, Александр Ильич, там вопрос спасения, как вот вписывается моя вот эта мысль или нет. Она, вот можно из-за, не из-за сахара, а из-за этой обиды разлучиться с Иисусом, выйти из Него, если так, как уж выразиться. Остаться без спасения. Можно, братья? Много-то не... Вопрос-то не в сахаре. Вопрос наше отношение. То, что в сердце моем. И вот, думаю, так вот поразмышлять об этом. А стоят ли вот эти мои потери, вот эти вот какие-то утраты? У нас недавно было, перед Новым годом, утята, ну, уже подросли, мы уже думали их резать, утки такие. Утром дочка пошла кормить, а там такая ужасная картина, соседская собака залезла, 11 уток на куски порвала. Соседская собака. Как тут вот? Как соседам говорить? Что с собакой его делать? Друзья, очень много стоит эти могут быть вот такие вопросы, которые здесь понимать. Прежде всего, вообще ничего не спеши делать. Поразмысли. Что, как быть? Стоит ли это все, это земное, вот эти вот потери того небесного царства, которое Господь приготовил? Которое так дорого для нас приобрел. Еще такое место Писания. Евреям, та же самая 12 глава, 12 текст. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена». Опустившиеся руки. Братья, духовная проблема, когда руки опустились. Что значит руки опустились? Перестал трудиться. Перестал что-то делать. Раньше руки подняты были, а сейчас опустились. И колено ослабели. Думаю, когда руки опустились, есть причина. Братья, какие есть причины, когда руки опускаются? Ну, брат трудился, брат что-то делал, а потом опустились руки. Какие могут быть причины? Еще раз. Результата нет, обидели. Обидели, результата нет. Ударили по рукам. Еще. Как? Устал. Ну да, устал. Ну вот пример самый, наверное, так, на эту тему подходящий. Война с Амаликом. Моисей восходит на гору, вошел на гору, поднимает руки. Израиль одолевает. Опустил руки Моисей, смотрит наоборот. Амалик одолевает. А дальше написано, руки Моисея, устал, да? Ну, держать сколько их можно? Устал. Держал, сколько можно было. Устали руки. Опустил. Опустились руки. Такая есть причина. Вот эта мысль, когда не видишь результатов. Братья, вот ну, там, если этот отрывок рассматривать, руки в молитве подняты. И мы, может, молимся за кого-то из нашей молодежи. Или за вообще дело служения. Вот брат говорит, что вы стали молиться, чтобы неверующие приходили в собрание. Вот вдохновились, давайте мы будем молиться, чтобы неверующие. Год молимся, два, а ничего не происходит. Братья, руки будут опускаться? Скорее всего, будут. Будут. Почему? Не видно результата никакого-то. Или как бывает, знаете, вот у нас таких, я несколько мест могу так вот сейчас, там есть сейчас общинки небольшие, группы, церкви. Вот ездили год, второй, третий, ездишь, и какого-то движения нет. Но вроде бы и в семью там принимают, общаешься с ними. А нет такого, чтобы они покаялись, за Господом последовали. Невольно мысль приходит, а надо ли это делать? Столько мы денег затратили, столько времени ушло на это. А есть ли от этого польза? И в руки где-то начинают опускаться. Да еще кто-то по рукам ударит. На что ты деньги тратишь? Куда вы ездите туда? Вот там, может быть... А как, братья, как укрепить ослабевшие руки? Кому-нибудь уже приходилось руки укреплять ослабевшие, когда они опускаются? Расскажите. А? Да, есть такое место Писания. Утомляются юноши, молодые люди падают. Исаия 41 глава. Хорошее место Писания. Брат, расскажи практически, как это преодолеть все? Да, тут братья со Стаханова есть, с города тут. Ты стань погромче, давай, скажи, как? Ну, практически поможет, брат, я понимал, что предложить свою помощь, если шел кого-то брать, в руке пустили. Предложить, может, я чем могу помочь, может, чем будет полезно. Да. Когда у Моисея руки отяжелели, то их поддерживали, да? То есть предложить, вот, брат, какие есть у тебя переживания, проблемы, давай будем вместе молиться об этом. Может быть, где есть возможность часть труда взять на себя. Пожалуйста, Станислав. Братья, мне уже говорят, заканчивать надо. Почти не начавши. Давай. Своей вот этой немощи, о том, что не может. Вот и так вот. стали собираться, скажу, что я не скажу, что там особые результаты какие-то уже видно, да? Но я понимаю, что вот действительно вот такая немощь наша, она-то есть. Просто иногда надо признаваться в ней и просить у Бога помощи. Потому что Павел писал за себя, что немощь служение совершает. Вот. И мы в этом нуждаемся очень сильно, братья. И в поддержке друг друга. Это тоже очень важно осознавать сегодня. Потому что несмотря на то, что вокруг благоденствия, очень много искушений, очень много проблем. И действительно очень важно друг за друга молиться, вместе молиться. И Бог, мне кажется, видя вот это наше единство, видя вот это желание, Он будет давать нам и силы, и благословения. У меня вот открыточка такая в руках. «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Братья, зная, нам нужно знать, что наш труд пред Богом не тщетен. Он может быть тщетен пред людьми. Что польза от того, что ты ходишь на эти собрания, так могут нам говорить. Что польза от того, что ездите туда, сколько там покаялось, нам может быть нечего сказать. Братья, пред Господом нам нужно совершать труд. Если он, вот не видно даже результатов, но если он искренне, смирение души своей ради Господа совершается, не тщетен, не напрасен пред Господом наш труд. Я тоже, вот брат говорит, мысль такую, я помню, когда я первый раз пришел на библиотеку, потом какое-то время ходил, и пришел к такому выводу, напрасно это. Приходят люди в основном какие-то там совопросники задать, какие-то вопросы, а пользы не видно никакой. И я уже так даже помню, сказал кому-то такую мысль, я, наверное, последний раз на библиотеке, я только уверовал, только крещение принял, что не мое это место. И в эту библиотеку пришел один молодой человек, я еще, знаете, Писание-то не мог особо как-то на вопрос ответить. А мы с ним так поговорили, сначала он так с ухмелкой, а потом он так расположился, очень заинтересовался, так, знаете, видно, его душа взволновалась, а потом я еще слышу, он на собрание пришел. И мне такая мысль, может быть, даже ради одной души, бесценной пред Богом, стоит судам долго ходить, стоит здесь и насмешки терпеть, и еще что Бог попустит ради одной души. Пред Богом труд не тщетен. Еще, ну как бы даже сказать, я не знаю, к этому отнесли, к другому, когда вот мы здесь такое свернем себя всякое бремя, запинающий нас грех. Братья, когда есть какой-то грех, не будет человек иметь ни радости спасения, не будет человек испытывать какое-то влечение к труду и вообще к собраниям. Вот это есть тоже причина. И знаете, сегодня молодежь, наша молодежь, многие проводят больше времени у компьютеров или там с телефонами, которые эквивалент тому же компьютеру, больше, чем с Библией в руках, чем в служении Богу. И уже теряют всякий интерес и к собраниям, к служениям. И вот тут нам надо иметь эту способность, возможность как-то вот помочь. Грех не позволит человеку иметь радость спасения или трудиться для Господа. И здесь такое местописание. Я перечитывал Деяния апостолов. Помните этот человек Симон, который за деньги хотел купить дар? Вот на кого возложу руки, на того сошел Дух Святой. Я обратил внимание здесь, ну, мы привыкли, что это отрицательная такая личность. А вот здесь дается рецепт, как выйти из этого состояния. Петр, когда услышал, что он предлагает, говорит так. Но Петр сказал, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Не тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем. И молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Петр не просто говорит, что ты, вот сердце твое испорчено. Выход есть, покайся и молись. И знаете, этот Симон тоже так очень здраво тут подходит к этому вопросу. Я имею в виду, когда после обличения уже. Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Помолитесь вы за меня. Вот когда запинающий грех, когда человек не имеет какой-то победы, освобождения над грехом, нужна порой помощь. Побеседовать, исповедаться, чтобы вместе помолились, совместная молитва. Еще здесь, вот, знаете, когда какая-то рана на руке, это место такое уязвимое. Бывает, даже немножко зацепишь, и боль испытываешь. По здоровой там руке не чувствуешь ничего, а вот больное место. Вот такие слабые места, когда есть так какой-то у человека, надо избегать. У нас брат один в нашем собрании недавно так говорит: велосипед купил на собрание ездить. Говорит, в маршрутке не могу. Люди обнаженные кругом, глаза спрятать некуда. Знаете, я думаю, здравое решение. Избегать таких мест, где будешь попадать в этот соблазн. Даже такое решение. Купил велосипед, чтобы ездить на собрание. Ну еще, одну мысль, братья, мне надо заканчивать. Вот то, что здесь упоминалось, 40 глава Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши, ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Братья, что надо для того, чтобы силу обрести? Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Братья, здесь не сказано, что сильные, крепкие, особые, выдающиеся, избранные, а те, кто надеется на Господа. Я понимаю это так. Может быть, трудно очень. Сейчас даже не какие-то конкретные моменты жизни нашей, разные трудности бывают. Но кажется, уже и сил нету, и руки опустились. Но вот это то, что мы должны иметь, сохранить. Бог выведет. Я надеюсь, что Бог меня не оставит. Бог не забыл. Тут написано: посмотри на небо. Сколько звезд, сколько воинств. Ничто не забыто, ничто у Бога не выбывает. Как же ты говоришь, что мой путь забыт? Как же ты говоришь, что Бог тебя забыл, не видит? Видит Господь. И вот это должно быть моим упованием. Бог меня не забыл. Может быть, сейчас трудность у меня. Какая-то может быть духовный спад, но Бог меня выведет, проведет через это. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Еще такое место Писания, братья, я вам просто так, оно для меня лично дорого. Одно из любимых мест Писания в Библии моей. Я вам его так, знаете, вот, почему оно для меня дорого? Я много раз, даже вот недавно как-то тоже вспоминал и утешался им. Ободряло меня. Это книга Иова, 37 глава. «Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога – страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силой, судом и полнотой правосудия, он никого не угнетает. Поэтому да благовеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». Вот такая здесь не о погоде, так в жизни нашей бывает, когда не видно яркого света в облаках. Знаете, вот как погода бывает такая пасмурная, хмурая, ничего, и кажется все, просвета нет, и на душе тоскливо. Так вот здесь жизнь такая, когда света не видно, когда кажется, может, в моих скорбях, вот в моих обстоятельствах уже нет никакого решения, выхода нет, что уже лучше никогда и не будет. Теперь не видно ярко света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Братья, сколько в нашей жизни уже были этих разных духовных проблем? Было, когда руки опускались, были бессилия, было, может быть, и отчаяние. А потом луч света через тучи. А потом решаются все эти проблемы. И вот это слово такое, для меня оно утешительно в том, что придет свет. Рассеет Господь эти тучи. Вот только здесь надежду хранить на Бога. Не оставит Господь, не забыл меня. Надеющийся на Господа обновятся в силе. Вот да даст Господь нам такую способность проходить через все, выходить из этих духовных тупиков, кризисов и иметь способность другим помогать, поддерживать других, утешать других. Кстати, что такое проповедь? Из чего состоять должна проповедь? Я у нас с братьям говорил, что порой мы этот момент где-то забываем. Кто пророчествует, говорит людям назидание, увещание и утешение. Наша проповедь должна иметь еще такой момент, как утешение. Утешайте, утешайте, народ мой. Вот так, братья, чтобы молиться нам, чтобы быть способными других поддерживать, утешать, помогать. Помолимся, да? Встанем, помолимся.